Глава 26. Нет, это не так важно на самом деле. Недалеко за пределами странной могилы все еще блуждали в снегах жители Карста. Не все они покинули пустоши, когда их не пустили вовнутрь. Даже если они не могли забрать сокровища гробницы, это не значит, что они не могли отобрать их, когда какой-нибудь удачливый ублюдок вынесет что-нибудь интересное наружу. Разумеется, даже спустя столько дней золотые призраки тоже оставались тут. Создав небольшое убежище, они не сильно беспокоились о тех, кто ходит снаружи. Они просто ожидали, когда Азар вернется, увлеченно обсуждая последнее задание, которое на них недавно свалилось. «Смотри», — говорил старик Пань, держа в руках два тонких металлических крючка. Судя по внешнему виду, еще недавно служивших частью какого-то устройства, но теперь безбожно сломанных и переделанных вот в это. «Мы же о ребенке говорим. Тут не так важна техника, сколько используемый материал». «Ясно», — задумчиво выдохнул белый здоровяк, смотря как руки старика выделывают небольшую вязь из тонко нарезанных лоскутиков меховой шкуры. «А ты где этому научился?» «Сам все освоил, разумеется», — гордо усмехнулся тот. «Просто я хороший, дворецкий». Отложив в сторону свою самодельную придельню, старый демон самодовольно потянулся. «Хороший дворецкий не обязан заменять каждого и уметь что угодно лучше всех, но он должен хотя бы основы понимать», — сказал он. «Кстати», — а затем деловито поднял палец, — «когда юная госпожа выросла настолько, чтобы выходить в свет, именно я заказывал для нее одежду», — бахвалился он. «Выбрать хорошую швею, подсказать дизайн — все это было моей работой, так как юную госпожу эти вопросы не очень волновали. К тому же...» — хотел сказать он еще кое-что, но осекся и не посмел сказать это вслух. В то время он буквально заменил ей мать. Когда ее отца не стало, а Лилиан бесследно пропала, именно он приглядывал за Ашей, стараясь заменить все, что могли дать ей родители. «Слушай», — протянул Бугай, не вдаваясь в подробности душевного настроя этого демона. «А раз начали, может, и этим двоим чего сделаешь, а?» Ухмыльнулся он, схватив за шкирку маленькую куклу, сунув ее почти под нос взгрустнувшему побылому старику. «Эмма...» Опомнился тот, смотря как маленькая игрушка болтается в воздухе и с глупой рожей покачивает перед ним ручками. «А чем тебя их одежда не устраивает?» «Вы вообще в своем уме?» — встряла в этот разговор Муська, которая больше не могла это выносить. «Там срочная ситуация была, а вы что устроили?» «А что?» — фыркнул здоровяк. «Нам все равно делать нечего». «Да!» — кивнул старик, к удивлению остальных заняв сторону белого парня. «К тому же платья этих двоих немного устарели, как минимум на одно тысячелетие». «О, господи!» — закатил глаза обиженный мышонок, отвернувшись от них и посмотрев на Ашу. «У меня, кстати, вообще никогда не было возможности надеть какое-нибудь платье», — почти обиженно фыркнула она. В приюте у нее такой роскоши не было, а с тех пор, как она оттуда сбежала, то не носила ничего, кроме одежды, удобной для сражения. «А ты что думаешь?» — спросила она свою подругу, надеясь хоть тут встретить понимание. Вот только тут же осеклась, заметив, какими глазами та ее взгляд встретила. «Аша!» — сидящая поудаль демоница хотела что-то сказать. Открыла рот, но вместо слов у нее вырвался стон, как будто она не могла говорить или просто задыхалась. Ее лицо свело судорога, и Муська отчетливо увидела гримасу боли, а затем девушка тут же пришла в норму, смотря на шокированного мышонка с точно таким же шоком на лице. «Я?» — выдохнула она, и из ее рта вырвался пар, тут же растопивший лед под ногами и поднявший туман во всем укрытии. «Что происходит?» — перепугались остальные. «Ай!» — выдохнула демоница, схватившись за грудь и заваливаясь на бок. Еще недавно она просто сидела на земле, теперь просто упала на колени, скривившись от боли. «Горячо!» — простонала она, пытаясь хоть что-то объяснить. «Сердце!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» И напротив, на расстоянии от них, старый монстр не испытывал страха. Даже чувствуя боль от нестерпимого жара, он не испытывал ничего, кроме ликования. Поднявшись со дна темной бездны, он ощутил тепло. Тепло, которое в этом подземном мире обжигало его кожу, словно солнце. Зависшая пыль разлетелась в стороны, прожигая все вокруг, как вулканический пепел. Неся в себе частицы золотого пламени, эта пыль ударила второго протектора по лицу, и он тут же ощутил увечье. Каждая пылинка была словно разогнанный болид, который таранил его тело. Даже закрывшись рукой, старый монстр опоздал, и это явление опалило ему половину лица. Сожгло на нем плоть, делая его вид действительно подходящим монстру. Вот только в этот раз он ни на кого не жаловался. В этот раз он громко смеялся, хохотал. Все потому, что точно понимал, что именно это явление значит. «Давай!» — крикнул он, закрываясь рукой и отступив назад. Отпрыгнув подальше, забрался наверх, взял лучшую точку обзора, чтобы видеть процесс из первых рядов. «Давай!» — голосил он. «Давай, давай, давай!» «Азар!» Как долго это создание ждало своего часа? Как долго оно позволяло человеку использовать его силу? Когда он пробудился в этом мире, то был крайне шокирован. Когда осознал себя, то тут же понял, что он раб. Просто затворник внутри тела человека. Он уже проиграл одному человеку раньше, а теперь вынужденно служил второму из них, отдавая свою силу против воли. Но если в первый раз это была полностью его вина, он признавал свое поражение там, то в этот раз, здесь, это была просто нелепая случайность. Это было ново для него. Необычно. Непонятно. Порою даже забавно. Он не относился к этому серьезно, он наблюдал со стороны. Он наблюдал за этим человеком, за его мелкими стремлениями, сиюминутными желаниями, даже порой над собой посмеивался. Думал, что для него на самом деле ничего не изменилось. Ведь он и раньше следил за людьми. Завидовал людям. Да, завидовал. Желание обладать тем же, чем обладали они, жгло изнутри, и вот он не смог получить это. Он заплатил жизнью за свои амбиции, вновь перекроив вселенную, и тут, на этой стороне, новые правила дали ему очередной шанс. Он мог все исправить. Он мог осуществить мечту, переродившись человеком.